Преимущество диеты – исключение. Чем моя диета выгодно отличается от различных модных диет, от системы Аткинса и других? В первую очередь своей простотой и доступностью. Действительно, для приготовления диеты необходимо только в первом блюде исключить гущу, во втором – гарнир, в третьем – сладкое. При этом предлагается очень широкий выбор белковой пищи – мясо и рыба, независимо от обработки. Сыр – до 40% жирности, нежирный творог или яйца. Поэтому не нужно специально искать продукты для соблюдения диеты. Их можно выбирать из общего семейного стола. Если вы решили худеть по моей диете, вам не надо будет каждый день ломать голову, как приготовить пищу. Вы просто садитесь за общий стол вместе с семьей. Или в столовой, в ресторане. И исключайте запрещенные продукты. Еду не нужно специально готовить. Это очень важно. Ведь для многих пациентов ежедневное приготовление специальных диетических блюд, подсчет калорий и углеводов, бегание по продуктовым лавкам становится настоящим испытанием и препятствием на пути выздоровления. Как правило, обычному человеку это быстро надоедает, что является наиболее частой причиной срывов и прекращения диетотерапии. В моей практике есть пациенты, поддерживающие восстановленный вес уже в течение 15 лет. И все благодаря диете исключения. Если бы для нее надо было специально готовить, не думаю, что кто-то смог бы выдержать 15 лет подсчета калорий. Многие диетологи открыто признают слабость духа и воли человека, неспособность его выдержать диету и пытаются различными манипуляциями с пищей обмануть повышенный аппетит. В своих системах похудения они слишком много внимания уделяют правильному питанию, искусственно повышая в сознании людей ценность и значимость пищи. В результате человек слишком много думает о правильном питании, о ежедневных подсчетах калорий, и, к сожалению, это только усиливает аппетит. Диета исключения, которую предлагаю я, освобождает от подсчета калорий и углеводов. Я не делаю культ из пищи и правильного питания, а пропагандирую способность человека легко выдерживать любое ограничение в еде. Нужно только поверить в себя и научиться настраиваться на победу. Уже в первые дни использования низкоуглеводной диеты исключения заметно улучшение самочувствия, так как быстро снимается вес 3,5 кг в неделю и нормализуется липидный обмен. В 1977 году я проводил научные исследования пациентов, которые придерживались низкоуглеводной диеты исключения в течение 52 недель. Уже после 13 недель лечения наблюдалось снижение уровня липидов, триглицеридов и холестерина в крови, а также нормализовались показатели клеточного и гуморального иммунитета, исчезли симптомы многих сопутствующих заболеваний. У большинства пациентов нормализовались показатели артериального давления и уровень сахара в крови. Исчезли боли в сердце, суставах, одышка, отеки нижних конечностей. И такие быстрые изменения были, как говорится, видны налицо. Некоторые толстяки своим обжорством доводили себя до крайнего состояния. Впервые приходили на прием сине-багровые, потные, с высоким артериальным давлением и одышкой. Признаюсь честно, на них было страшно смотреть. Но уже после первой недели низкоуглеводной диеты они преображались. У них заметно поднималось настроение, нормализовался цвет лица, исчезал страх смерти. Появилась надежда на выздоровление. Простота и доступность моей диеты позволяют использовать ее всем слоям населения, даже самым малоимущим. Ко мне приезжают на прием люди из сельской местности, пенсионеры, которым часто не хватает денег на дорогу. И Несмотря на свой низкий материальный уровень, они с успехом используют диету исключения. За 15 лет работы я лечил десятки тысяч пациентов. В основном это были люди из простого народа. Они полюбили низкоуглеводную диету исключения, потому что в наше нелегкое время только доступная диета реально может помочь человеку восстановить вес. Не зря некоторые пациенты называют диету исключения запретных продуктов народной.